Они уже всюду пришли с своей маниакальной идеей технического прогресса. И теперь этот прогресс навязывают всему миру, замечает Дженк. Считаю, что так будет лучше всем. А я не хочу всю жизнь проторчать у телевизора и холодильника. Я хочу сутками вырезать одну ложку из персикового дерева, а не штамповать на конвейерах флейты из кленов, которых насадили в парке вдоль арыков и стен театра, оперы и балета, и теперь все парки умерли. Но ты забыл, брат, поддерживает Дженга, смеется Леха. Клены — признак высокой парковой европейской культуры. А еще либеральные ценности и электростанции на Мударье и Сырдарье — это тоже признак прогресса. Я хочу жить, как мои предки, в мире, тишине и согласии, — подхватывает тему Азам. А для этих их холодильников нужно столько энергии, что из-за энергоресурсов разворачиваются все войны. А мне хочется, чтобы мои близкие жили хорошо, чтобы они жили долго и счастливо, только и всего. Так мы сидим и разговариваем, попивая молочные коктейли. После чая мы перешли на молочный коктейль. Чай с молоком, что может лучше усвоиться в бурдюке желудка. Присосавшись к кальянной трубке, я наконец-то расслабился и поплыл по волнам неспешного разговора. Чай в чашке плескался все ближе и ближе к моему лицу. Странное дело. Я ощущал себя разделенным на две части. Одна моя часть сидела отрешенно и смотрела на все происходящее со стороны из-за пелены китайской миниатюры, а другая, что была мной не меньше, чем первая, чесалась, дымила, делала неспешные глотки. Но главное было невозможно разобрать, какая из моих двух частей отвечала за мыслительный процесс. Как в тумане я думал, что джихад — это прежде всего борьба с нафсом. Но если в каждом из нас есть две части — нафс и рух, дух, которые тесно переплетены и взаимосвязаны друг с другом, то, значит, есть и абсолютная свобода выбора и полная зависимость одновременно. Вот точно так же, как мы, собравшиеся за этим столом, одновременно связаны и свободны, ибо рух — это свобода, а нафс — это зависимость. После того, как я обнаружил в компьютере владельца гостиницы кое-какую информацию о нашей группе Хуш и координатах Хатима, я уж почти сутки мечусь между любопытством и желанием сразу убить этого мерзавца в двойной игре, которого мы все оказались замешаны. Меня так подмывает рассказать все ребятам и вывести всех из игры, пока не поздно. Думаю, тогда у меня ни у одного будет желания расправиться с провокатором. Но сначала необходимо переговорить с Хатимом. По правилам джихада ты можешь убить человека, только зная, что вот именно он убил твоих близких. Вдруг возвращается, казалось бы, к проеханной теме Расим. Или, будучи уверенным, что у тебя есть шанс самому выбраться живым, — говорит Дженк, — потому что убивать себя нельзя, равно как убивать других. Ибо, — добавляю я, как бы пребывая в задумчивости и прострации, — убийство одного человека приравнивается к убийству целого мира, ибо в сердце каждого из нас отражается целый мир, что вокруг. Но как это можно узнать? — возмущается Курт, игнорируя мои слова. Если был, например, авианалет, когда бомбы сбрасывают, как в компьютерной игре, и летчик так далеко, что его лица не видно. К тому же самолетов много, поддерживает Курт Атабиб. А потом поди разберись, чья бомба-бабочка конкретно прилетела к тебе в дом. Могу ли я в таком случае, спрашивает всех нас Курт, обвязавшись поясом смертников, взорвать всю базу? Вряд ли, сомневается Тахир, вставляя свое веское слово. Ведь если даже Всевышний не забирает у убийцы жизнь, дает ему шанс, то как мы можем на нее покушаться? Но и бездействовать мы тоже не должны, — когда на нас нападают. Это наше священное право, — вступает в спор молчаливый сегодня Баталь. — Мне кажется, — говорит Халид, — нужно убить того, кто объявил войну. Например, президента страны, агрессора, и дело с концом. Могу ли я, если, иншаллах, мы захватим в заложники президентов, поквитаться за столько жертв с президентом США? И вполне можно принести себя в жертву, говорит Баталь, если ты на войне и уверен, что твоя жертва нанесет большой урон противнику. А, иншаллах, наша акция должна принести большой морально-информационный вред врагу. Такие вот идеологические споры. Я смотрю на Халида и вижу, этот точно не упустит своего шанса поквитаться с президентом США, но мне уже все равно. Все в задумчивости замолкают, настраиваясь на акцию, а меня так и подмывает все рассказать ребятам. Да еще я хотел бы сказать, что джихад переводится как «снятие сливок», и что Хатим как раз занимается снятием своих сливок. Но вовремя решил, что пока не переговорю с Хатимом, это моя ирония среди собравшихся, умереть сейчас неуместно. Сливки общества, особенно это можно сказать, глядя на Азама, так, наверное, думает та часть меня, что наблюдает за всеми со стороны, а прямо перед носом другой моей части кофе со сливками и персики тоже со сливками. Сегодня каждый заказывает все, что только пожелает. Такая вот компенсация индульгенции. Так предложил Хатим, который дал деньги на этот пир. А вот и он, собственной персоной, в костюмчике с портфельчиком, с чистым лицом и белым воротничком. Немного припозднился с делами в конторе. Он улыбается, пожимает всем руки и садится возле меня, потому что я специально подготовил припас для него, теплое местечко с ворсом бархатной обивки. Как гласит персидская поговорка, «Любишь персик, люби и пушок». Мне есть о чем с ним серьезно поговорить. Мне не терпится прижать его к стене фактами, но здесь вряд ли удастся. «У тебя, видимо, есть ко мне какие-то острые вопросы?» — спрашивает Хатим. Чутко чувствую мою озабоченность. «И ты еще спрашиваешь», — начиная подводить его издалека. «Я был на похоронах и своими глазами видел труп профессора Петрова. Как ты это объяснишь? А как ты объяснишь все эти заказные убийства бомжей? Разве ради этого мы собирались? Как-то мерзко и низко это дискредитирует нашу высокую цель». «Это все?» — ухмыляется Хатим. «Нет, не все», — закипаю я. «Еще я хочу знать правду, начиная с самого момента нашей встречи. Была ли она случайна? Ведь это не я привел Курта, а, по сути, Курт привел меня в группу». «Очень просто», — спокойно глядя мне в глаза, говорит Хатим. «Все очень просто объясняется. Я сам долго думал, откуда вдруг всплыла наша записка. И знаешь, к какому выводу я пришел?» «Ну и к какому же?» «Пойдем, выйдем, подышим свежим воздухом», — предлагает Хатим, — «остаться нам наедине, хотя, как я вижу, ты сам о многом догадался». «Я буду откровенен с тобой, раз ты такой правдоискатель. Хотя не знаю, понравится ли тебе эта правда», — продолжает Хатим, когда мы выходим на крыльцо заведения и оказываемся растворенными в толпе людей, что спешили в свои дела. «Я пришел к выводу, что нашу группу решили принести в жертву, что нас не воспринимают всерьез», — поделился Хатим со мной своими тайными мыслями и повторил. «Наши высокопоставленные друзья не воспринимают нас всерьез. И оплачивали они некоторые мероприятия, чтобы в случае чего слить нас и замести с помощью нас следы, пустить сыщиков по ложному следу». «То есть как это в жертву?» — не понял я. «Для них было важнее то, что творится вокруг этого долбанного профессора Петрова. Секретное оружие, ради которого Курт и его ребята устраняли бомжей-физиков. А мы так, мелкие пешки. Поэтому-то они так и хотели, что мы взорвали газопровод и этим взрывом отвлекли спецслужбы. Или пудрили нам мозги, предлагая организовать этот взрыв. отвлекали наше сознание высокой, как ты говоришь, цели, чтобы мы без зазрения совести выполняли эти низкие зверства.